Janasya Krishnad Vimukhasya Daivad Adharma Silasya Sudukhitasya Anugrahayeho Charantinunam Bhutani Bhavyani Janardanasya Janasya Krishnad Vimukhasya Daivad Adharma Silasya Sudukhitasya Anugrahayeho Charantinunam Bhutani Bhavyani Janardanasya Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told that this material world is a place. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что этот материальный мир, это место, где Майдеви захочет проверить вас, это место боли, это место таких болезненных экспериментов над вами. Болезненного опыта. Этот майя, она захочет проверить вас. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами так Прабхупад говорит, если вы сможете все перетерпеть, if you can bear, if you can tolerate any kind of problem coming in this life, любые проблемы, которые приходят в вашу жизнь, любую боль, которая приходит в этом материальном мире, вы должны терпеть это. Then and only then, и тогда и только тогда you can go up. Вы можете возвыситься. Otherwise, there's no question. Иначе нет никакого вопроса о том, как избавиться от этих материальных оков. You can remember, I already вы можете помнить, я говорил уже об этом. How Mahabhagavat Vidurji Maharaj was insulted. Как Махабхагават Видура Махарадж, его оскорбляли постоянно Дурьодхана и его окружением. И те, кто оскорбляют гуру и вайшнавов, их состояние мы не можем рассказать о их состоянии. Они вынуждены страдать жизнь за жизнью, и нет никакого решения для прекращения этих страданий в их жизни. Видура Махарадж Махабхагавата, он был оскорблен Дурьодханой и его окружением по-разному, но все же Видура, он никогда не терял своего терпения. Поскольку he wanted to render some causeless service. Он хотел он хотел помочь им, этим падшим душам. И поэтому чистые гуру вайшнавы, они никогда не теряют своего терпения, если их кто-то оскорбляет так или иначе. Но все же их обязанность – это спасти этих обычных людей. Ничего иного у них нет, никаких корыстных желаний, и поэтому они не теряют своего терпения. И вот у них нет личных интересов. Вчера я говорил о том, о творении, как творение произошло здесь, в этом материальном мире. Это очень важно. Я также говорил о том, как тамагуна, сатвагуна и раджагуна, как они, и как с их помощью творилась Вселенная, полубоги, и природа, пять первоэлементов и все остальное. It is also written in Chaitanya Charitamrita. Akasher gun jeno para para bhute. It's Bengali, but very important. I told you. И вот я говорил еще насчет этой шлоки из Чайтанья Чайтамриты. Вот это пространство, которое называется Акашем, это Итхар, другими словами, и внутри этого Итхара есть некое сокровенное качество, это звук. Когда этот Вайю и Эр. И, в общем, из этого пространства воздух творится, и внутри воздуха есть качество спаршагуны, прикосновение есть. И я вчера хотел доказать, что шаг за шагом, если обсуждать это, то можно выяснить, что земля, а потом вода. You can get all the qualities that is there originally. Everything you can get here. То есть все качества с того мира можно здесь найти постепенно. А точнее, не так. То есть с предыдущего первого элемента, последующий первый элемент, он имеет качество предыдущего. И Бхагаван Шри Кришна говорит, что я вездесущий, в то же самое время я нахожусь нигде. Я Ачюта. То есть Ачюта. И у меня есть отдельная сварупа, форма в вечном мире, хотя я вездесущий. И это очень такой интересный фактор. When I was approaching the last chapter of Mosque, Then I was discussing that Badrani was Sukadev Goswami. Now here point is that вот Бадрани Риши сейчас суть в том, что Бадрани Риши говорит. Атросарго висаргас частанам пасанамутайо маннантаро ишану катха нирода муктирасрайаха атросарго висаргас частанам пасанамутайо маннантаро ишану катха нирода муктирасрайаха. Tenth canto, first slok. Tenth canto. First, second canto, tenth chapter, first. Atro sarga visargascha sthanam pasanamutayo mannantari shanu katha nirodha muktirasrayo dasamasya visodhyartham navanamiho lakshanam varnayanti mahatmanaho srutena arthena chanyasa. All nine kind of evidence given in favor of one and single and unique objective that is called Advaigyantattva. Follow me. Advaigyantattva. That is called Advaigyantattva. But towards this end, nine kind of evidence from different square we are going to prove. And what to be proved? But that is the thing that we see. It is to be proved. Krishna Tattva. Krishna Tattva. Наивысшая татва. Now we don't know what is и вот мы не знаем, что такое сварга. Сарго, висарго, счо, сану, посанем. What do you mean сарго? Что такое сварга? Я уже говорил. Из каранарного шая вишну бесконечные вселенные рождаются. И из махататвы. Когда махататва проявляется, то все случается из этого. И когда баланс трех гун нарушается, и тогда начинается творение. Это основа творения, когда поскольку Бхагаван входит в кал во время, и после этого все случается. И вот в начале всего это космическое проявление, оно случилось таким грандиозным образом. И это общее космическое проявление зовется сваргой. А висарга, что такое? Висарга значит, когда Брахма, он взял эти обязанности на себя с помощью энергии Кришны сотворить все в этих 14 мирах, в этой конкретной Брахманде. When by Krishna, и когда с помощью Brahma Кришны joined this facility, I mean power, then Brahma took the initiative, took the responsibility Brahma, to create something here. Он взял эту ответственность за творение здесь, это висарга называется. That is called visarga. And actually, you see. И еще смотрите. Стан, значит, положение, стан, значит, это положение, чего положение тех джив, душ, которые созданы в этом материальном мире, и согласно их действиям и положению, и уровню, они занимают определенное положение. By Krishna, it's an automatic thing. Это Кришна дает им, автоматически происходит, поскольку те, кто полубоги, они гораздо больше возможностей, преимуществ получают, чем вы, Риши Муни Гандхарва. И когда вы возвышаетесь выше и выше, согласно вашему уровню развития, они получают какие-то особые положение, одобренное Кришной, это стхити называется. А поушан, что значит? Поушан means to take care. Это Кришна fostering поушан. Бхагаван giving mercy. Забудется буквально. Бхагаван даровать милость, и Бхагаван fostering them. Taking care of them. Он, в общем, заботится о них. So this call actually. И это зовется. So according to their position, their being. Тем, you know, что согласно их положению, Кришна сам заботится о них и помещает на какое-то конкретное положение. Если Господь не позовет, не позаботится о нас, как мы получим еду или еще вообще что-либо. Те полубоги, например, они не питаются зерном, только когда совершаются огненные жертвоприношения, подносятся ги во время жертвоприношения, они этим питаются. И кути, что значит? Мутайо, Мутайо means, you know. И вот это слово значит. Мутайо means those jiva, they have some personal desire. Души, у них есть личные желания, какие-то свои желания, и согласно их желаниям они вынуждены делать что-то. Это называется. Они пытаются делать что-то. И это васа называется такое состояние. Ути. And manantaradi, I say, atro sarga visarga cha sthanam pasana mutayu. I am discussing everything, poshanam, mutayu, and after that manantara. Manantara means 14 manu coming. Следующее манвантара. Манвантаре 14 ману. И эти 14 ману, и каждый конкретный ману. Он делает, ну, все, выполняет свои обязанности, выполняет свою дарму в каждую конкретную манвантару. Каждый ману, который приходит, они хотят сделать что-то. И это вот таким словом зовется. It's called Manantaro. Or Ishanu Katha means Ishanu katha means Isho matlab Paradevata. Sri Krishna Paratvara Akhileshwar. Okay? So his glories. И вот, и когда мы обсуждаем о славе Верховного Господа, это называется Ишану Катха. Ишану Катха значит Иша Анукатха. Значит, слова Кришны, лилы Кришны но под руководством Гуру и Вайшнавов, следуя всем правилам и предписаниям, и не нарушая этих правил и предписаний, которые установлены в нашей Гурварге, мы должны следовать Шраута Панхи. То есть мы должны говорить то, что мы услышали от Гурварги, и слушать это. И вот так это происходит. Нирода значит, когда Верховный Господь After annihilation, после Supreme Lord liked to sleep with Yoganidra. Yesterday I was speaking. Yoganidra, Bhagavan sleeping. That time actually, Bhagavan после вдоха Господь хочет отдохнуть, и он находится в Йога-нидре. The actual meaning of Nirod. И вот значение этого слова буквально значит спать очень спать и ничего не делать, находясь в пассивном состоянии. А йога майя, она вся входит внутрь его, и все, никакого творения не происходит, даже время не течет, время не меняется, даже фактора времени нет в таком состоянии. This one, 10th canto, we can. Вот эта шлока из 10-й песни. Very nice. Samasta bhaga mean all power, oh Supreme Lord. Samasta bhaga значит вся. And put inside you, то есть вся энергия, вся сила, она входит внутрь Верховного Господа, и Господь спит, и даже время не происходит, не течет, ничего не происходит, абсолютно ничего. И это состояние Нирод называется. Нирод. И после этого мукти. Нирадо мукти расрайохо. Мукти? Мукти mean actually. Мукти значит. Можете найти значение мукти как освобождение. Но на самом деле освобождение это плохой термин. Мукти значит. Те материалисты, они иногда думают, что мы хотим получить освобождение от всех материальных проблем. Они хотят совершить самоубийство, но самоубийство это не решение. Особенно иностранцы должны знать, в Европе это популярно. Самоубийство совершать, поскольку они разочаровываются в жизни и совершают самоубийство из-за отсутствия смысла жизни, поскольку они двигаются в противоположном направлении. That's why they should know this. И поэтому они должны знать, то, что совершить самоубийство – это оскорбление. Это не решение никаких проблем. Господь вас никогда не простит. И вот после этого, если я совершу самоубийство, то если бы это было решением, то было бы очень просто. Но нет, у вас больше будет. Все эти призраки, они получают очень много боли, они плачут, они страдают. А мы, Гаудии, Вот майвади, например, они думают, что если мы сможем совершать баджан и слиться с этим безличным брахманом, то тогда мы будем спасены, и не будет никаких проблем, нет, не будет у нас отдельного существования. Но знаете наверняка, что никто не может доказать, что, ну, что существование дживатмы может быть прекращено бесконечно. Верховный Господь и дживатма, души, они существуют бесконечное число времени, и никто не может разорвать их связь. Все бесконечное число душ существует. Вот меня кто-то спросил из иностранцев, если дживатма, она каждый день их... творятся ли души каждый день и, или как? Ну, хотя я уже сказал, что дживатмы души и бесконечное число. И если их бесконечно, значит невозможно их пересчитать даже бесконечное число времени. Почему? Поскольку у вас ограниченное мировоззрение, и поэтому такие вопросы возникают. И все дживатмы, они... у них есть у каждого отдельное самоотождествление, и майявади, которые хотят слиться с сиянием безличного Брахмы, то есть даже это не вечно, они опять падут. Сам Брахма говорит об этом. Они игнорируют вечное служение твоим лотосным стопам, и поэтому иногда они возвышаются, но падают им тоже. Но мы, гаудии, те, кто вайшнавы, преданы, их сиддханта совершенно и полностью научно. Я уже говорил много раз, что мукти, что джива бесконечное число времени путешествует по этому материальному миру, рождается и снова умирает, рождается и умирает. И после этого, если они обретут общение с чистым вайшнавом по своей великой удаче, Брахманда значит эти 14 миров, и если по великой удаче вы получите общение с чистым вайшнавом, у вас есть возможность прекратить этот цикл рождения и смерти. И тогда, когда вы привлечены Кришна и вечным служением Ему, когда вы осознаете свою сварупу, что вы вечный слуга Кришны, то тогда... I am the eternal servant of Krishna. Вы поймете, что вы вечный слуга Кришны, и это называется настоящим мукти. Мукти – это не освобождение. В английском мы говорим освобождение, но это не правильный термин, он не совершенен, но все же мы вынуждены им пользоваться, что делать. И вот мукти. Ашрая значит шелтер, прибежище. Ашрая значит буквально прибежище. И все бесконечные миры Кришна — это единственное прибежище для всех. В этих бесконечных мирах Кришна — Он единственное прибежище для всех душ. И не только душ, всех полубогов, всех риши муни, всех обусловленных душ, для всех, всех и всех Кришна — это абсолютное, наивысшее прибежище. Кришна — это цель всего. И об этом я хотел сказать. И вот эти 10 свидетельств, 9 свидетельств из разных писаний, можно их собрать, и в итоге они все доказывают, что Кришна — это наша наивысшая цель. И таким образом мы... the creation is very, very это typical. Доказывается этими свидетельствами, и творение, оно you know, очень сложно. Nice это нечто, нечто прекрасное и сложное, и запутанное. И как различные виды творения, когда люди творят, сотворяются животные, птицы и прочее, прочее, когда и как, это большой раздел. И вот кратко я хотел рассказать об этом, но все же в этой третьей песне Бхагаватам там тоже какие-то намеки приводятся. И вот сейчас мы переходим к третьей песне Бхагаватам, и Шукадев Госвами говорит сейчас. Sukadeva Goswami now speaking actually, je evam etat pura prishto maitriyo bhagavan kila khatra banam pravishten o tyaktya sagriyam riddhimat. Just the slogan I started with, you can remember. И вот это шлока, с которого я начал, что Видура был оскорблен Дурьотханой и его оскорбляли много раз, но не терял своего терпения. И вот однажды, когда Видура обнаружил, что уже хватит у него, он мог терпеть до какой-то степени, и вот уже ему это все надоело, поскольку если здесь он будет меня оскорблять дальше и будет наказан за это, и лучше я уйду. То есть если его терпение кончилось, это не значит, что он потерял терпение. А Видура думал, что если не оставлю это место, Дурьотхан будет продолжать меня дальше, и к нему придет расплата за его оскорбление, поэтому лучше я уйду. Все равно они не примут мои наставления. Видура, он мантри, он министр, но in English you say minister, but in Sanskrit we say mantri giving advice. То есть в английском министр называется, а на санскрите мантрана, то есть те, кто дает советы. И Видура, он давал прекрасные советы. Из этого можно составить многие тома книг. Вайдурикам называется это. То есть Видура, он давал советы всю свою жизнь. И сборник всех его наставлений. Можно книгу написать Вайдурикам по его, на основе его наставлений. И вот Видура, он собирался оставить это царство навсегда. Дурьотхан, он хотел выгнать его из своего царства, но не получил такой возможности. Поскольку перед тем, как он задумал его выгнать, Видура уже сам ушел ночью. И вот он путешествовал по различным местам паломничества, и Видура внезапно встретился с Удавой. И вот он встретился с Удавой, и они обнялись. Поскольку они оба дорогие спутники Верховного Господа. И вот Видура, он встретился с Удавой. И Парикшит Махарадж спрашивает, он говорит, что Vidurji Maharaj is going to leave his kingdom, and going for different, you know, pilgrimage. After that, ultimately, he is going to meet with Maitreya Rishi. But where he meet? Он путешествовал по различным местам паломничества и встретил и с Майтрея Риши где-то встретился. А Парикшит спрашивает, где же это произошло? Where actually Vidurji Maharaj meeting with Maitreya Rishi? Я хочу узнать об этом более подробно. И вот царь Парикшит Махарадж спрашивает этот вопрос. Таким образом, Парикшит Махарадж из своего опыта он слышал что-то. То есть Парикшит от своего отца слышал о Видуре, от своего от деда. Поскольку Видура, он был очень дружествен с Панча Пандавами, и они узнали, как его оскорбляли, как Дурьотхан относился к нему, и как он перед боем на Курукшетре он ушел. И таким образом Парикшит Махарадж из своих собственных чувств он говорит, что случилось в жизни Видуры Махараджи, и жалеет, что его оскорбляли так и так, и он такой великий преданный, и таким образом. И тем временем мы видим, и вот Парикшит Махарадж, когда выражает свои чувства. So after that, actually, Sukadev Goswami in the second chapter. И после этого Шукадев Госвами в 10 главе, а во второй главе третьей песни говорит. Iti Bhagavataho Prishto Khatra Vartam Priyasrayam Pratibhaktum Cho Patib Pratibhaktum Cho Sehe Utkanta Asmarite Swara Iti Bhagavataha Prishtha Khatya Bartam Priyasrayam Patibhaktum No Cho Utsehe Utkanta Asmarite Swara. When, you know, this way, they meet with each other. И вот когда они встретились друг с другом, I mean, Vidurji Maharaj and Uddhav ji, Vidura и Uddhava, они обнялись и начали плакать из экстатических чувств, переполняющих их. И Шукадев Госвами говорит, Devotee Bhagavat, because Gantu Bhagavat, Book Bhagavat and Bhakta Bhagavat, you know. Iti Bhakta Bhagavat Khatra, you know, when Vidurji Maharaj asking some question. То есть есть два вида Бхагавата. Это книга Бхагавата и преданные Бхагаваты. И вот. Not at all in a position to give answer. That is, he is full of love and ecstatic feeling, almost, you know, sattva. Вот Уддава, он находился в экстатическом чувстве, он настолько великолепно, он находился в таком экстазе, что слезы катились из его глаз, его голос, он не мог говорить ничего, находясь в таком состоянии, поскольку Шукадев Госвами говорит, он настолько прекрасный Уддав, настолько великолепный преданный, как мы можем говорить о нем, поскольку Видура спрашивал все о Кришне. И это чувство Кришны уже было у него, когда Видура спрашивает что-то о Кришне непосредственно. Это подобно тому, как он чувствует. Он помнит Кришну настолько сильно, что он не может даже говорить в это время. Его голос, он прерывается, он останавливается таким образом, поскольку с самого рождения он был уже великий преданный, и с самого детства. И вот когда мать звала его, на обед, а он занят был, он поклонился Кришне, предлагал цветы, какие-то плоды, гирлянды Кришне, даже в детстве такие, но занимался пуджей. И когда он помнил Кришну так сильно, через какое-то время он хотел взять себя в руки и обуздать это великое чувство, и вот он открыл постепенно свои глаза и начал отвечать Видуре. И вот Удав, так или иначе, он себя пытается сдержать себя и отвечает Удаве. So he is crying и вот он плачет and speaking и говорит эту шлоку. Удав Махарадж сказал седьмая шлока. Кришно жадумани нимлоче гирнешу аджугаренаха кингну на кусалам бриям гато стришу грихешу ахам. What to speak about? Что же сказать еще? About, you know, the Krishna and Yadu dynasty. О Кришне и династии Яду, как и что сказать? Ты спрашиваешь, как они? О Видура, ты спрашиваешь, как они поживают, хорошо или нет? Как сказать? Поскольку Кришна ушел, как Кришна ушел? Да, Кришна ушел. Кришна, тот великий наше солнце, оно подобно солнцу скрылось за горизонтом. Ядумуни значит во всей династии Яду он подобен бриллианту. And like python, you know, ajagar. Подобно питону. As if ajagar already everything, all goods, a swallow, all gone, everything. Который пожирает все, так и мы потеряли все. Подобно тому, как питон, он поглотил все, и мы все потеряли. Чего ж ты спрашиваешь? Все пропало. Да, все пропало. И сейчас. Over and again. Снова и снова. Non-stop. Непрерывно я памятую о Кришне. Я не могу сдержать себя. From crying. Я плачу все время. I lose Krishna. Я потерял Кришну. You know. Now I again and again. И сейчас снова и снова я помню. His past lila. Я вспомню. Помню о его прежних лилах, когда Кришна был с нами. With us all the time. Все время и сейчас я помню и плачу. How, you know, как? Big fallacy. How much with Maya, Krishna, Yoga Maya. Yoga Maya. Everybody staying with Krishna. Все находились с Кришной. They know that но они знали, что Кришна – Верховный Господь, но они не могли чувствовать это. Они знали, что Кришна – это сам Верховный Господь, все знали, но никто не мог чувствовать, они играли с Кришной, шутили над ним, издевались. Ну, в смысле, как не издевались, подшучивали над Кришной. Playing trick with Krishna. Whereas they are aware of the thing. Krishna is the Supreme Lord. We should not play trick with Krishna. But still, забрать it's so Maya illusion. Драгоценные камни у Кришны не знали, что это Кришна, Верховный Господь, но поскольку Кришна не отдавал их, они как-то его обманным образом забрали. Now, Vidurji Maharaj, и вот Видура. Vidurji Maharaj repeatedly he is, he can remember his past. Он вспоминал Кришну, что да, это тот Кришна, Верховный Господь, который звал меня, спросил совета, чтобы решить какую-то проблему. А Удав плакал, что он Верховный Господь, он обладает всем знанием. Он Савигья, он во всех бесконечных мирах, все знание, все исходит из Кришны. Ясмин гатте сарвам идам вигьятам бхавати. Ясмин прапте сарвам идам праптум бхавати. That is called totality. Это зовется the complete is there with Krishna. But still, это все полное знание, но все в Кришне. И он спрашивает у Удхавы, что делать в этой ситуации? Можешь ли ты дать совет? И я плачу. Он сам Верховный Господь, он просил меня. А кто я, чтобы дать тебе совет? Я был настолько глуп, что я приходил к нему и давал советы. О Господь, сейчас я думаю, ты должен идти туда и Джарасандху сначала убить. И так и так Удов давал советы Кришне. И Кришна, он вспомнил красоту Вилли. А Удов, он вспоминал о красоте Кришны. Настолько он был прекрасен. Он Кришна, если вы один раз увидите даже не Кришну, а какую-то часть тела Кришны, даже палец Кришны, он настолько прекрасен, что вы не сможете оторвать глаз. Настолько он прекрасен, если посмотрите на его лотосные стопы, вы также не сможете оторвать своего взгляда. Настолько он великолепен, настолько прекрасен. И не только это. Но также Удав говорит, что Кришна, он сам очарован. Когда он видит свое отражение в зеркале или в какой-то колонии, но в трансцендентном мире колонны, они украшены драгоценными камнями, и они отражают. И Кришна стоит перед колонной, смотрит в этот драгоценный камень, и он отражает его образ. А кто он? Он сам Кришна, он смотрит на себя и очарован своей красотой. Janmarto lilo upi kamsa yogam mayavalam darsayata gihitam bismaha panam sasvacha sauvagarde parampadam bhushana bhushanangam janmarto lilo upi kamsa yogam mayavalam darsayata gihitam bismaha panam sasvacha sauvagarde Парампадам бхушана бхушанангам. 12, number 12, second chapter. As actually, by the mercy of Jogmaya, so, you know, Uddhavji speaking, и вот по милости Йогамайи Кришна говорит, это чудесно, что сам Кришна очарован своей красотой. И это нечто несравненное, эта красота не может сравниться ни с чем. И Удав говорит, как это возможно видеть Кришну Махапрабху, как? Можете ли вы видеть Кришну, если Кришна находится здесь? Я говорил уже об этой сиддханте. Даже Кришна находится рядом с вами, вы не можете видеть. Поскольку, чтобы увидеть Кришну, надо получить милость Кришны. Это называется сад-пракашата шакти. То есть шакти – такое самопроявление. Если Кришна хочет явить себя вам, только тогда вы можете видеть его. Сандарбха, Джива Госвами пишет, что это Свапракаша, это Шакти. Такое энергия самопроявления. У Кришны бесконечное число энергии Шакти. Бесконечное число, это одна из этих Шакти. И вот Кришна хотел By the magic spell of Yogamaya, Krishna под влиянием Йогамайи, Кришна хотел явить себя в форме человека в этом материальном мире, когда Шачитани Махапрабху снисходит в этот материальный мир из Галоки, то все могут видеть Кришну. Могут ли они видеть Шачитани Махапрабху? Нет. Чапал Гопал он тоже смотрел, что Махапрабху каждый день идет принять омовение, но это не даршан. Но так или иначе, возможность получить даршан Махапрабху у них была. Поскольку они снизошли в этот мир, как обычные люди. То есть у вас здесь сейчас, но когда Кришна вернулся в свою вечную обитель, то у нас уже нет такой возможности. И хотя это даша не совершение, но была такая возможность. Когда ваша таттагьяна, ваш даршан, он поддержан таттагьяной, то тогда только вы можете получить совершенный даршан, иначе даже если Кришна явится перед вами, вы не можете его видеть. Сам Бхама Бхаттачарья день и ночь смотрел на Махапрабху, но все же он не мог осознать, что это сам изначальный Верховный Господь, и только тогда, когда по милости Гопинатхачарьи Махапрабху был вынужден явить свою форму Сарва Бхауми Бхаттачарьи. Сам Бхаттачарья Махапрабху был вынужден явить им свою форму. И после этого, когда он явил свою шестирукую форму, Сарвабхаума Бхаттачарья упал без сознания. И вот каждый день Сарвабхаума Бхаттачарья смотрел на него, на Гаурангу Махапрабху. Every day, but he cannot realize. Но он не мог осознать, и когда Гопинатхачарья он хотел привести какое-то свидетельство из Писания, Сарвабхаума Бхаттачарья очень разгневался. Что за свидетельство? Ты говоришь, что он Верховный Господь, глупость. Как ты не можешь видеть, что он Верховный Господь? Только тогда, когда Господь, он дарует вам свою полную милость, то тогда и тогда вы можете понять его величие. И что Махапрабху говорит в Чайтанья Чаритамрите, что говорит Гопинатхачарья. ঈশ্বরের কৃপালে হয়তো যাহারে সেই তো ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে only he can understand that он может понять татву Ишвары, Верховного Господа, когда он явит ему себя как Брахма, например. То есть своими личными попытками мы не сможем стать успешными. И вот смотрите, таким образом Верховный Господь может прийти, если он находится здесь, может быть, да, мы не можем видеть его, поскольку Кришна не явит себя нам. У него есть такая сила, шакти, через которую сила Кришна может явить себя перед вашими глазами, хотя материальные глаза. Они не могут видеть Кришну, но все же Удавджи плачет и говорит: Удав говорит: мы получили эту возможность видеть Кришну день и ночь. И все украшения на теле Кришны, корона и прочее, они не увеличивают сладость Кришны. Когда видите Кришну, это не придает больше красоты Кришне. А наоборот, эти орнаменты, эти украшения на Кришне, они по своей великой удаче они могут находиться на теле Кришны, и Кришна их украшает. И вот Удав плачет и говорит о своих чувствах, очень глубоких чувствах. Удав плачет и говорит о своих чувствах. И он говорит, что тот Кришна, изначальный Верховный Господь, он родился в Матхуре, и сейчас он ушел в Гокул. In the fear of Kamsa, gone. Somehow you escaped there, and somehow they run and brought up there. After that, he again, killed so much, Asura, Pituna, Adi. Потом его в другое место перевели. Там много асуров убил, потом опять в Матху вернулся, ходил в Гуру Гриху. То есть школу Гуру, дом Гуру, к Сандипани Муни, чтобы учиться о 64 видах виде. И после этого вернулся назад и перед своим отцом и матерью. From Gokul when coming, then enter, when Kamsa is gone, Kamsa gone, Kamsa is over, the problem of Kamsa is over, he killed Kamsa. И вот он, когда убил Камсу, потом он зашел в тюрьму, где сидели его отец и мать, сказали, что мы родились от вас, но мы не смогли позаботиться о вас, поскольку Камса там был, и из-за него мы не могли прийти к вам, чтобы совершить какое-то служение. И таким образом он рассказывает о своих чувствах. И мы в то же самое время получаем возможность услышать о лилах Кришны в кратком виде. От Удавы. И в той же самой шлоке которого Вьяса говорит своим ученикам, говорит своему ученику, чтобы он поймал Шукадева Госвами, но не физически, а с помощью той шлоки, вы помните. И таким образом Шукадев, он пришел к Вьясадеву, Вьясадев Госвами, он хотел, чтобы его сын Шукадев Госвами вернулся назад, чтобы он смог рассказать Бхагаватам, Бхагават Рас и Шукадев Госвами, он наилучшие среди тех, кто может принять эту Бхагаватрасу. Я сказал две шлоки тогда, вы помните их? Бараха пирам натаврапу карнаю корникала Виддадвазганака куписам байяян тинчамала Рандхану бену радрасудая пурайяна гопабиндай Виндараннам сападараманам Правишад Гита Кирти. Another stroke. Охо киям стан калпутам Джигансая апаяят джаддабьят ашадхи Леве готин дхатру читам Тато аньям камбадаялум сарнам бражима. У кого же принять прибежище, кроме как у Кришны? Кришна настолько великолепен, что даже Путана, она хотела накормить его отравленным молоком, она хотела убить его, придя в форме матери, кормилицы, но цель Путаны была убить Кришну, но тот Кришна, он был настолько милостив, но все же Putana wanted to kill, Krishna, but Krishna was so merciful. Anyway, he is coming, approaching me in the form, in the guise of mother. Anyway, I am going to give you excellent gati. No, very nice. Все равно Кришна даровал ей положение кормилицы. Настолько милостив он. This way actually is giving nice picture. Таким образом он описывает. Кришна Лила. Even in third chapter, даже also, в третьей части going on speaking all about the past Lila in gist. Удав кратко рассказывает о лилах Кришны. И после этого Видура просит его: можешь ли ты даровать мне трансцендентное знание Дивьягьян, которое ты обрел от Кришны во время его ухода? И Удав говорит: во время ухода я был там, я получил это знание от Кришны, но ты должен получить это знание от Майтрия Муни. Я не могу быть твоим гуру, понимаете? Удавджи, он не говорит, почему. Если я говорю Бхагаватату, он может относиться ко мне как гуру, а я не достоин такого положения, поскольку Видура, он старше. Преданные, они уважают, выражают почтение каждому. И поэтому Видура, он просит его даровать ему то божественное знание. Он сказал: я был во время ухода Кришны, Кришна мне рассказал все, но также Майтрея Муни тоже там был. И поэтому мой Господь Шри Кришна, он и поэтому лучше, если ты встретишься с Майтрея Муни, и он был вдохновлен Кришной, чтобы он передал это знание тебе, это наставление Кришны. И вот так или иначе вы можете встретиться с Майтрея Муни, ждите, и после этого Удав Махарадж. Он хотел уйти. Почему? Поскольку перед тем, как оставить этот материальный мир, это было наставление. Удави, Удав, ты должен отправиться в Бадинаран, в то место, в Гималаи. Совершай аскезы там и жди. О Господь, нет, я не могу жить без Тебя. Пожалуйста, забери меня с собой. Даже часть секунды я не могу жить. О, Удав, ты любишь меня? Да, я люблю тебя, я не могу жить без тебя, да, и ты должен оставить меня, поскольку я хочу, чтобы ты был в этом материальном мире как мой представитель, как гуру, ты наидостойнейший, ты должен находиться в этом материальном мире по моему указанию, и поэтому... Иди в Бадинарайан. И Удав начал плакать и вынужден следовать наставлениям Кришны. Как он может не следовать? И в то время Удав рассказывает: Ruham and opasritya arvaka arvak ashatya ashatyam akrisham takto pippalam. But actually, Syama vadatam virajam prashant arunalochanam dorbhis chaturbhir viditam pito kushayam varenacha. Pitambar means a golden color. Pitambar значит это одежда золотого цвета. Шьямавадатам, его цвет его тела подобен драгоценному камню. И very peacefully, prasanna bhajan, prashanta, prashanta arunalochanam. Prashanta arunalochanam значит арун, значит глаза Кришны, они немножко красноватые внутри. настолько прекрасное и очень умиротворенно. И его, он сидит со скрещенными ногами и очень спокойно. Под деревом Ашадхи, баньяна, по-моему. И после этого я, когда искал тебя, Ядувамса, они все ушли, они сражались друг с другом, и все ушли из этого материального мира, только три или четыре осталось их. Я подобен сумасшедшему, ищу тебя, где же мой Господь? И вдруг внезапно я нашел тебя здесь. The topmost yogi. И вот он сидит, подобно лучшему из йогов. I search him, я нашел его и начал плакать, и упал к его лотосным стопам. О, Господь, ты здесь. И Господь говорит, что я оставлю этот материальный мир. So, by that time, и вот в то время Майтрея Муни тоже был там. In front of, you know, перед Supreme Lord, they all sitting. Они сидели все перед Верховным Господом, и Господь начал говорить о Таттва-сиддханте. Гьянам парам ман махима вабхасам ят сурайо вагаватам баданти. Those сурайо, сурайо mean not риши, сурайо mean not only demigod. Не только полубоги, сур, значит, на санскрите это слово значит полубог, но здесь это более широкое понятие. Сурайо значит дивья сури, то те, у кого есть знания, божественные качества. So actually, those суры, вот эти суры, Бхагаватам баданти. That Bhagavat Tattva Vigyan, now I am going to speak in front of you. И вот сейчас я буду говорить Бхагавад Таттву, пытайся принять это. И Верховный Господь начал говорить перед ними. So after that you see, и после этого, after that you see, after that receiving it, you know, I am speaking. When Krishna already gone, then after that traveling. Когда Кришна уже ушел, я вот так вот путешествовал и встретил тебя. И сейчас я говорю о том, как Кришна оставил этот мир. И вот Видура встретился с Удавой. Удав рассказывал о том, что случилось. Кришна лилу кратко. И после этого Удав, он ушел. Удавджи now going away because Будхиджи going this direction, Удавджи going this direction. He is going towards north, Бадривасам, it is the instruction of Бхагаван Шикришна. И вот по наставлению Бхагаван Шикришна, он ушел в Бадрикашрам на север, но тут есть один секрет. Когда мы обсуждаем, будем обсуждать в будущем, мы будем говорить о прославлении Шримад Бхагавата Махапурана из Сканды Пурана, из Падма Пураны мы уже говорили, а когда будем говорить о прославлении Бхагаватам из Сканды Пураны, то там мы увидим, что Удав, он пошел в Бадрикашрам и также во Вриндаване он находился одновременно. И эту сиддханту я объясню дальше. Удав Махарадж в одной сварупе, в одной форме, он находился в Бадрик на Райне, даже до сегодняшнего дня. А в другой сварупе, в другой форме он находится на Говардхане во Вриндаване, где Удав Кунда, он до сих пор находится там. Но никто не знает. И таким образом Удав Махарадж ушел. И Видура пошел в другую сторону. И вот, в общем, когда он дошел до Бадри Нараяна, Видура, дошел до берега Ганги, он встретился с Майтрея Муни, он уже ждал его там. И Шукадев Госвами говорит, что Видура, он нашел, что Видура, он увидел, что Майтрея Муни, он уже ждет его на берегу Ганги. И Курунам Майтрея, Майтрея Намаси, Магадбудхам, Катропо Сритячута Бхава Сидьо, Прапачо Саусилла Гуна Витипта, Дари Дунадья, Дари Дунадья, Дари Дунадья, hear me, very extensive, fifth chapter. И вот пятое. Дари Дунадья. Дари Дунадья. Эти слова полны значения. Дари. Дари, дари значит дар. Это ворот, дари ворота. Дунадья. Дунадья. Ду мин сварго. Ду сварга. Сварген нади кунда. Ганга. Олицетворение это ее. Ганга. Дари Дунадья рисабо куруна майтрея майтрея масин. So this means Haridwar. Что Харидвар? Дари Дунадья. Дари. Ресабху Курунам. You know, Майтриям Асинам Магадабудхам. Агадабудхам. Агадабудхам значит. Intellectuality of Прагито. Его разум. And he's so much. Очень велик. Он очень разумен. Он всегда находится в соприкосновении с лотосными стопами Верховного Господа. Я уже говорил, что своим умом вы не можете достичь лотосных стоп Шри Кришны. И вот материальные люди думают, что они разумны, но это не настоящий разум. И вот он, Видура, встретился с Майтрея Муни и он говорит о своем чувстве, чтобы Харикатха началась сначала. Он рассказывает о ситуации, которая происходит в этом материальном мире. И вот Видура говорит, я несколько слов произнесу, слушайте. И вот Видура перед Майтрея Муни говорит, о Риши. Сукхаю кармани каруути локо, но твои сукхам бьянят упорамамба, биндетхуя стато ива дукшам, жадатра жуктям Бхагаван бадинно. You know, very small, you know, humble way is asking this question, you see? Because this, you know, this material world, they are working whole day and night, to get some enjoyment. To get some enjoyment. Why people putting so much energy? What for? Люди, зачем они посвящают столько энергии, чтобы получить наслаждение? Сукхаю кармани каруути локо. Кармани мин? Why people were so working so hard? Почему люди работают так тяжело? Кармани каруути локо. Why people working so much to get some extra pleasure? Чтобы получить наслаждение. I can lead my very peaceful life, very, you know, enjoy. I can enjoy my life, but why then? Why then they are getting pain? They are working hard. They are trying day and night to get some enjoyment. But why they are getting so much pain? Но почему они так много боли получают, если они стремятся к наслаждению? Они не. But still come. Хотят страдать, но страдания они приходят согласно их прошлым действиям. Хорошее, плохое, оно приходит в их жизнь. Они не могут остановить свои страдания, они вынуждены все это получать. И вот Видура спрашивает: биндет вьюстат ева дукшам, ядатра юктям бхагаван бадиньо, янос кришна деви мухо садайва. Янос кришна деви мухо садайва, адхарма силасья чудукхитасья, анугрухайо чарантину нам, бутани бхавьяни. Джанаданаса, Джанаса Кришнад, Бимухаша Дайвад, Адхарма Силасья Судукхитасья, Онугрухайхо, Чаранти Нунам, Путани Бхабьяни, Джанаданаса. И вот те личные спутники Верховного Господа Кришны, у них нет никаких корыстных мотивов, но все же они путешествуют по этому миру, чтобы спасти обусловленных душ. И вот эти обусловленные души, они отвернулись от Кришны. Они никогда не хотят слышать о Кришне и что-то делать для Него. И вот их, они совершают адхарму. И адхатмик тап. Их сердце горит, они не получают никакого умиротворения. И знаете наверняка, что те преданные Верховного Господа, они путешествуют по всему материальному миру, чтобы спасти обусловленных душ. И те личные спутники Верховного Господа Шри Кришны, они приходят в этот мир, чтобы служить вам, чтобы освободить вас от Майи. Но все же мы, обычные люди, настолько неудачливы, что мы не можем понять величие всего этого. И вот таким образом Видура спрашивает Майтрея Муни. Видиджи Махарадж putting so much question, nice question in front of, you know, about Сришти Таттва, он спрашивает о Сришти Таттве, о Бхагаваттве и прочем. You know, this way actually, и таким образом Шукадев Госвами now speaking, Шукадев Госвами говорит: Ивам са Бхагаван Пришта Катта Кушар Бхумани Пунсам нисе свартхена там ахо бхуманаяна. When Vidurji Maharaj, и вот когда Видура speaking out his own feeling in front говорит of Maitreya о своем чувстве Майтрея и спрашивает, чтобы больше и больше осознания получить в своей жизни. This way actually, и таким образом Майтрея Муни, он очень доволен такими вопросами, поскольку эти вопросы, они уникальны. Это такие универсальные вопросы. Ты спрашиваешь такой вопрос, что я вынужден ответить, и автоматически Бхагават-катха произойдет. И таким образом сейчас Майтрея Муни хочет ответить. И вот он отвечает. Майтрея Муни говорит: Саду приштам тая саду локано саду анугринната. 18. Fifth chapter 18. Саду приштам тая саду, yes, ho саду. You are putting a nice question, excellent question. Саду приштам тая саду, локана саду, сваду анугринатам. to give some benefit to this material world. И вот чтобы дать благо этому, принести благо материальному миру. Атману адокхаятманаха. So I'm bound to speak out about this. Я вынужден говорить об этой татве. It is not, you know, surprising. И вот это не удивительно, поскольку твое имя Видура. Maitimini speaking. Это значит. It is not surprising on my part. То, что ты спрашиваешь такие великолепные вопросы, это не удивительно, поскольку твое имя Видура, ты сын Ведавьяс, я знаю, ты не можешь скрыть себя. Noito chitram toi khattor badrayana bijaje. It is not, you know, surprising that you are putting such questions. Не удивительно, что ты спрашиваешь такие вопросы. Toi khattor badrayana bijaje. Grihit ananna bhavena yattaya hariri swaraha. You have already accepted Krishna from heart. Ты уже принял Кришну в своем сердце. Я знаю, кто ты. Ты Видура. Ты сын Бадрайны Риши. See, we already accepted Krishna from heart. Ты уже принял Кришну своим сердцем, и неудивительно, что ты спрашиваешь такие великолепные вопросы. Ты Ямарадж. Из 12 махаджан ты один из них. И как ты пришел в этот материальный мир? Как ты пришел в этот мир? А вот по проклятию одного муни я пришел сюда, чтобы быть здесь 100 лет. А ты Ямарадж. Я знаю, ты знаешь все. Aham betti, suko betti, this load. Very good. You know, this way actually, now Mandavamuni, by the curse of Mandavamuni, по проклятию Мандавьямуни, он был вынужден вернуться в этот материальный мир и 100 лет быть тут, как долго, in this material world, to act and to play in the role of То есть Ямарадж, он пришел в этот мир, чтобы действовать здесь, как Видура, а кто вместо Ямараджа? Видно, никого нет. И вот Видура... Aham tatyam bhajayati. I already told you. Я уже сказал кратко, что из Махататвы это возможность творения. Называется Махататва. И когда Махататва искажается, вначале Кришна What Krishna doing first? Что Кришна вначале делает? Он Калтатте одиштан. Калтатте means time. Кришна, Калататва. Это значит время. Кришна, он являет себя в во времени, и тогда уже все возбуждается и творение происходит. After that, they know see from Mahatattva this, you know. Вот и потом из Махататва. Сатогун дистраб. Сотворяется потом. Тамогун дистраб. Гуны они разбалансируются и. Но творение начинается из Махататва. Ахамтатва. Ахамтатва возникает. Ахамтатва значит. Адидевота. Ади Девата Ахан Татве – это Санкаршан. Ади Девата, Ади Девата of this Ахан Татве is Санкаршан. Ахан Татве means? Ахан Татве. Not false ego like you. This ego is very nice. Ложное эго, как у нас. very nicely in adjusted condition, staying in sankarsan. Санка, это ложно, как бы ахантатва, если с вами находится, то вы обеспокоены, а когда находится с санкаршаной, там она очень гармонизирована. The goddess of destruction. И вот она находится вместе. Ultimately, the total annihilation, destruction, and annihilation done by Shankarshana. И Махадев, он заведует разрушением. Когда время разрушения Вселенной, огонь исходит из его уст, и сжигает все. И вот после этого васту, материя, действие, все происходит. И как это творится, я уже говорил вам. Если я опять буду это обсуждать, времени мало, поэтому... Много вещей еще нужно обсудить, но очень важное Сиддханта здесь, то, что после этого космического творения Господь дает наставление полубогам, что пытайтесь начать творение, и те полубоги, они молятся Верховному Господу, что они не могут ничего делать. Почему? Что перед... И вот они говорят Господу, что мы не можем ничего делать. Почему? Я дал вам все возможности. Я все... сделал для вас. А почему вы не делаете? Нет, они говорят, что мы бесполезны, мы ничего не можем сделать. И тогда все полубоги, они начали возносить молитвы Верховному Господу, чтобы обрести силу, чтобы они смогли начать исполнять свои обязанности. Я несколько слов произнесу их молитв. До Дева учу, Си Дева. И вот они говорят. Си Дева учу. 39, you know. Нанамате Дева Падар Биндам Прапаннатапо По Самаату Патрам Нанамате Дева Падар Биндам Прапаннатапо По Самаату Патрам Ян Мулакета Ятайо панджаса уру сансара дукшам бахирут кипанти Янмула кета ятайо панджаса уру сансара дукшам бахирут кипанти Нанамо те дева, хе дев, we paid an oath to you. Господь, мы приносим свои поклоны. You know, is very, и твои лотосные стопы, они прибежище для нас, те, кто склонны к служению тебе, ты подобен зонтику, который защищает нас от жары, от солнца. Мы так много обретаем в себе. И те, кто всегда думают о Верховном Господе, если какая-то проблема в их материале самсаре, то они просто выкидывают его из своего сердца, и все. И поэтому, когда у нас лотосные стопы Кришны в нашем сердце, то никаких проблем с нами не может случиться. Sanchar duksham bahirut khipanti. They throw out this burning condition. Oh, out forever. There are no warnings. This way, actually, Deva Uchu, Deva Uchu, Deva Devota, those demigods, they are praying in front of Supreme Lord. Big way. Supreme Lord become very sad. What happened? И вот они молятся Господу. Why actually we cannot do our respective duty? Why? I give everything. Что они не могут совершать свои обязанности, но они говорят, что мы не можем делать, не знаем почему, но не можем. Но хорошо, и Верховный Господь, что сделал Верховный Господь? Он вошел во все татвы. Бхагаван, Верховный Господь, он вошел во все татвы, и после этого полубоги, они почувствовали, что сейчас они могут делать то, что он сказал им. Как, например, в этом материальном мире иногда зима приходит, иногда другой сезон, зима, лето. Месяц Вайшак, после которого манго спеют, и все эти времена года, они меняются. Как? Кто знает? Никто не знает, как это происходит. Материалисты не знают, кто делает это все. И вот те полубоги молятся Верховному Господу, и Господь смеется. Вы не можете делать, нет, мы неудачливые. Мы не можем никакую инициативу проявить. Ты дал нам возможность, но мы ничего не можем сделать. В чем же проблема? И Кришна сказал, хорошо, ждите. И Кришна вошел во все татвы. И после этого они опять получили все возможности. И когда Кришна вошел во все эти татвы, like I can give one example, you see, very careful. То они почувствовали, что теперь не могут творить. Я приведу пример. Например, есть фабрика. Big factory set up. And in построена фабрика. There is factory manager, supervisor. И есть там менеджеры, супервизоры, тысячи рабочих, они должны делать, готовы работать. Not yet started. Производство не началось, сырье есть, все возможности, ну, все оборудование есть, но все приходят к менеджеру и говорят, мы не можем работу начать. Почему? Возможность, все у вас есть. Почему? Не знаем почему. If current is not there, if everything is there, what you can do? Света нет, потому что current is not there, machinery. Светного электричества нет, то хотя все кроме электричества есть, но ничего не работает. И вот когда подали электричество, тогда фабрика начала работать, и также Верховный Господь, он жизнь всего. И вот такой пример он объясняет, что если нет электричества, то смысл многих вещей теряется. И также Кришна, он жизнь всего. И космическое проявление. That Brahma, you know, also, you know, started his own creation. И Брахма начал, you know, power творить. From Krishna and started his own creation. И он начал свое творение. Discharge his own duty, but he was undone. И вот Брахма хотел исполнить свои обязанности, но не смог. Я уже говорил до того, что из пупка Верховного Господа Гарбуда Каша Вишну Падма, лотос вырос. И Брахма Maitreya Muni now speaking so many things. И Майтрея Муни big flood, only water and all the water all around. What to do? Only one Padma, lotus flower, Brahma sitting. И вот Брахма сидел на этом лотосе и видел везде воду, кто я, что мне делать, откуда я произошел, какие мои обязанности. Я не могу ничего делать. И вот Брахма. И вот Брахма, он... He clear his eyes, this he can see well. So nice, a Supreme Lord. И вот он начал медитировать на Верховного Господа, и после этого он смог увидеть. This way, you see, Krishna, you know, Brahma. Now, you see, watch. И вот Брахма. Brahma now in front of Supreme Lord praying. Говорит, молится Верховному Господу. You know, Sishti, creation. How to do, hey Prabhu? Brahma now giving, you know, praying in front of Supreme Lord. There's two things. Brahma возносит молитву Верховному Господу. Adyo suchirat nonu dehobhajan na gyayate bhagavato gati rityavadyam nanyat nanyat tad asti bhagavan opi Танно судьям мая гуно вети карад, жадурур вибхаси. Ninth chapter, first verse. Гьято уси ме адьо сучират нону девхаям, на гьяйоте бхагавато готи ритьявадьям. After long time of bhajan, после того, как он совершал баджан, долгое время, и после долгих аскез, я осознал твои наставления. И сейчас я хочу... Натха парам парам яд бхавато сарупам анандаматрам мавикалпо мавикалпам мавиддаварджа пасяме висасрижоме кам авишаматмана бхутендриатмакам адасто упасритосми Тадва идам бхавана мангала мангалайо дхенес моно даршитам тау пасаканам тасмай намо бхагавате ану видхемо тубьям жо анадрито нарко бхаг бхирасат прасангай. Actually those were, и вот те кто, those were only waiting for logical interpretation. Those were only running for logical interpretation. Надеяться на свое логическое понимание. Я уже сказал, что логика, она не может стоять на пути к абсолютной истине. Я много раз говорил об этом. Logical interpretation cannot stand in the way of that absolute truth. Be careful. Будьте внимательны. И вот Господь говорит. Those who are already fighting. Те, кто with your tata, you are there or not there? Is there existence of Supreme Lord there? Actually, they are, you know, they are going to hell. But anyway, не верят в существование Верховного Господа, они отправятся в ад. И Брахма просит показать Господа его форму. Ты дал мне вдохновение совершать мои обязанности, и у меня есть кама. И эта кама, она не материальная. Если есть какое-то желание в сердце преданного, это должно быть исполнено. Это происходит от Кришны. Кришна хочет, чтобы преданный сделал что-то, поэтому он дает эту каму, это желание ему. И вот Брама возносит молитвы. Я говорю об этой Брамаставе. Jusmad-prasanga-vimukha-yasamsaranti. 10th, 9th chapter. Ahanya-pritarta-karana-nishinesayana Nana-manurata-dhiya-khana-bhagana-nidra Daiva-tarta-rachana-risayopi-deva Jusmad-prasanga-vimukha-yasamsaranti. Those who are averse to you, actually they are coming in this material world. What Brahma is speaking? Those who are averse to you, Brahma, что говорит, те, кто отвернулись от тебя, они приходят в этот материальный мир. Они находятся в этом материальном мире. Иха самсаранти, значит, они пришли в этот материальный мир и живут материальной жизнью. Кто? Те, кто отвернулись от тебя, те, кто не хотят ничего делать для тебя. And actually, those who are, you know, material people, they are taking so much initiative. Материалисты, они так много, так активны. In the night time, they are full of tension. День и ночь они. They are full of tension and anxiety. Night time, they are sometimes taking rest. Днем они очень. And in dream. Возбуждены, ночью отдыхают, и даже во сне они видят свои проблемы и кричат от ужаса. Весь день они работают, но даже во сне они эти продолжают сражаться друг с другом. Например, кому-то занял денег, а тот человек не отдыхает, и начинают они спорить, даже во сне требуют денег, чтобы ему вернули. И таким образом их сон, он But they are not getting result. То есть их сон не спит с ним как хорошо. То есть они хотят много что сделать, но результат этих действий это он не находится в их руках. Кришна, он дает нам плоды наших действий. И в Гите Кришна говорит эти слова. Кармани вадикарасте. You have your duty. You have your right to do. У вас есть право исполнять свои обязанности, но не думайте о последствиях, о результатах, которые вы получите, поскольку результат ваших действий, он не в ваших руках. Я могу дать его вам. Не пытайтесь надеяться на какой-то результат от ваших действий. So, и вот they are doing so much action, они they are taking, they так are много инициативы проявляют, но результаты они не получают, поскольку результат их действий это от, он зависит от Кришны. Даже во сне они просыпаются и обеспокоены мыслями о своих делах. Даже они готовы убить тех, кто не отдает им деньги, даже во сне не могут видеть ужас. И таким образом разные проблемы возникают в их материальной жизни, даже они не могут отдохнуть должным образом. Но только по милости Гуру Вайшнавов вы можете обрести настоящее удовлетворение своей жизни. И я говорил уже об этой шлоке. Шутекшитапатананатапунсам, джаджададхиятуруба, уругайо вибхавайти, таттадбапу панаяси, садану брахайо. What slope? И какая же эта шлока? Сутекшитапатананатапунсам, ядиджададхиятуругайо вибхавайти, таттадвапупранаясе садану грухайо. Твам бхакти йога паривабидхит сарожвасасе. Сутекшита патанану натапунжа. Very important slok. Это очень важная шлока. От тебя, о ты Верховный Господь, и когда из-за твоей бхакти преданности внутри твоего сердца чистые преданные, они внутри своего сердца преданные совершают бхакти, чистую преданность, и ты можешь прийти и в сердце таких чистых преданных. Они... Асасе, значит, согласно Шутекшита Пумсам, это очень важная шлока. Вот, это значит, будьте внимательны, слушайте. Шутекшита, значит, шрута. Шрута, значит, вначале вы должны слушать и слышать, а потом вы уже можете видеть. Вначале вы должны зависеть от слов, от Гуру и Вайшнавов. Вы должны совершать служение, и тогда вы можете обрести право видеть. Вы сможете видеть шрута крия, значит, слушание, потом икшан – видеть. Икшан – значит, видеть. И описывается очень хорошо. И те материалисты не могут видеть через слушание, видеть тебя, о Господь, через слушание Харикатхи. Сначала они должны очистить свое сердце, и потом они могут обрести возможность, способность видеть Кришну, Верховного Господа. Сад, значит, саду. Ануграха, значит, милость, если, например, я вот пример приведу. Туласидас Махарадж, он великий преданный. Он совершает баджан во Вриндаване рядом с Гопишваром. И Кришна Бхагаван однажды пришел к Туласидасу. И Туласидас, я пришел. Prabhu is crying and praying, Dandavat, Prabhu, I'm very happy. But one request I have, what request? Просьба к тебе, какая просьба? Мой Иштадев Рамачандра, мой поклоняемый Господь, это Рама, и я хочу видеть тебя в форме Рамы. Можешь ли ты изменить свою форму? Да, почему нет? И тогда Кришна, он принял форму Рамы. И Туласидас был очень доволен настолько такой милостью Господа. Я уже говорил во время Гуру Пурнимы, что Варахадев, один браман, поклонялся на Коладвипе, и однажды Варахадев, подобно облаку, пришел к нему. И чего ж ты хочешь? И вот так, настолько это прекрасно, любой преданный, он может получить даршан своего поклоняемого Господа согласно желанию его сердца. Я уже говорил вам, Махапрабху говорит, Махапрабху просит Мурари Гупту, Мурари, ты должен совершать Кришна Баджан. Кришна, он самый прекрасный. Но он говорит, потом сказал, что нет, я уже продал себя лотосным стопам Рамачанды, и я не могу поклоняться Кришне, да, такое желание, такое, такая преданность, такая любовь должна быть. Я хотел проверить тебя, ты вечный слуга Рамачандра, и я очень доволен тобой. Твам бхакти йога парибхавита хит сарожа асасе сутекшита ватана нуната пунсам яд яд дхият уругая вибхавайати таттат бапу панаясе садану грухаю. Господь, когда ты хочешь благословить меня, то те саду, они могут видеть своего Иштадева, поклоняемого Господа, Господа в его поклоняемой форме, ты являющим свою сварупу согласно их надеждам, их желанию сердца. Я очень доволен, что ты ततो पचितो पचारोय राराधितः सुरगणेरिदिवाद्य कामय नाति प्रसिद्धति ततो पचितो उपचारोय राराधितः सुरगणेरिदिवाद्य कामय यत् सर्वभूत दयया सदलभ्यायिको नाना जनेशु अवहितः सुहिदांतुरात्मा. Prabhu speaking. И вот Господь говорит, Брама говорит, о Господь, если те полубоги, если у них есть желание в их сердце, то если они поклоняются тебе, ты недоволен ими. Ты очень, ты беспристрастен. If they have some karma inside their heart, если у них есть какое-то желание в сердце, если они поклоняются тебе, then you are not то with their а ты недоволен ими. И что же сказать еще? Actually, your mercy на самом деле, твоя not милость, devotee, те, кто не преданные, those who are not actually devoted, they cannot get your, они не могут обрести твою милость, это невозможно. You are most ты самый беспристрастный. No partiality is there with Supreme Lord. Нет никакой. You know, this way, Brahma speaking so nicely, praying. Ты самый беспристрастный, и вот Брахма возносит такие молитвы, прекрасные молитвы Господу, и после этого Брахма говорит, о Господь, я помню, как я был создан. तस्मै नमस्ते उदरो सभावायु जोगो निद्रावसानो विकसत नलिनेक्षनायो. As one printing mistake. तस्मै नमन्ति होए ना. तस्मै नमस्ते मेरी. जन्नाभिपद्म भवनाद अहम् आसम इड्यो. हे इड्यो मीन हो पूजनीयो. इड्यो मीन Идя, значит, объект нашего поклонения, ты все поклоняем. И из твоего пупка вырос лотос. И я родился из этого лотоса. И после этого. This way, you see, speaking. You know, creation, you see, took place. Творение началось постепенно. Ударосто бабаю, man, actually everything was there. Все уже было там. Творение, составляющие этого творения, came from outside. Они. Not that ingredients for this creation not came from outside. It is like a spider. То есть все составляющие творения уже были там, подобно пауку. Вот он паутину делает из своей слюны. То есть у него уже все есть для этой паутины. Когда он закончил свою работу, ну, в смысле, паутина уже не нужна, он опять ее поедает. И вот этот мир упакаран, значит, составляющие, все сделано тобой и для тебя. Jasmin jenu jatu yasu yasmin yad yad yatha yada everything. What for? Why? When? How? Everything you can argue. So you see, that's why you know here Brahma speaking loko trayo upakarano jadano grahena is actually in the stem. Вот Брахма, он сидит на своем лотосе, но в стебель. Это место для 14 миров, вот этих Бурбава. А вниз? Вот эти остальные. Семь верхних, семь нижних миров. И этот стебель лотоса – это место, где творится материальный мир. И поэтому все полубоги и все прочее, оно исходит. Все полубоги, они взяли свои соответствующие обязанности на себя, но нечто очень важное. Это Мартьялока, Девидама. И выше Тапа Маха Сатьялока. Они не творятся каждый раз. Будьте внимательны. Есть три вида разрушения. И они отличаются друг от друга. Вот Махараджи их перечисляет. Наймиттик пролай и пракритик пролай. Нитту пролай мин. Нитту пролай значит. About this Siddhanta. Very careful. Three kind of destruction always going on. Nobody can hear. Вот есть три вида разрушения. Первое – нитья пралая. Нитья пралая means each and every fraction of a second. Нитья пралая значит каждую часть секунды. Each and every fraction of a second changing going on. Изменения происходят, ваше тело меняется, этот материальный мир. Each and every fraction of a second. Каждую часть секунды это все меняется. All the material world changing. Changing means? Меняется, значит, уничтожаются ваши клетки, вашего тела, они тоже, все из атомов, молекул состоит, они все меняются, эти деревья, животные, птицы, вода, она тоже меняется. Это зовется нитья пралая. Нитья пралая значит без какого-либо интервала. Все это изменяется, но вы не можете видеть этого. Если кто-то смотрит, посмотрит на вас через 10 лет, скажет, что вы состарились. I saw you were so nice figure. Now you are growing old, but you are looking your own figure. Но вы посмотрите на свою фигуру в зеркале, вы не замечаете, что вы состарились. So now, это могут видеть те, кто давно вас не видел. И вот нитья пралая каждую секунду не прекращаясь происходит. Вы не можете чувствовать, и вся вселенная внутри вашего тела, ума, все происходит. Это зовется нитипралая. И другая наймитикпралая. Наймитикпралая значит разрушить эти три мира. But be careful. Но будьте осторожны. Upper world, actually, they are more высшие миры Махараджана, Тапа, Лока, эти локи, планеты, они не к каждый раз уничтожаются, они великолепны. Это не они выше. То есть они на какой-то период времени они не разрушаются, то есть они гораздо дольше существуют, понимаете? То есть они все время не уничтожаются, какой-то промежуток есть. In every kalpa is not changed. Даже, after kalpa, they can change. Ну, не каждую калпу даже не уничтожается. So that time what happens actually? И что случается тогда? Sankarshan. Sankarshan. How noemitic pola take place? How and when? When Sankarshan Prabhu become agitated? И вот когда Sankarshan он. Then from Sankarshan mouth, then fire во время coming for this. Уничтожение, огонь исходит из его уст и уничтожает все. Это называется Наймитик Пролай. Весь мир он сжигается огнем Санкаршана. Это Наймитик Пролай называется. И Пракритик Пролая. Пракритик Пролая, как возникает? I already told many times I'm speaking very good. Я уже много раз говорил, но вы не помните. Creation творение – это подобно like one big folding paper тому, как вот из сложный лист бумаги, если его развернуть, то есть это буквально развертывание. So you see, from seed, nothing и, is there. Как, например, семечка, ничего нет, но все там в гармонизированном состоянии находится. И вот это творение, подобное семени, которое растет, раскрывается, раскрывается, разворачивается. А как во время разрушения все наоборот происходит. Оно сворачивается. И текущая причина объединяется со своей предыдущей причиной. А та предыдущая причина со своей предыдущей причиной объединяется, и так это все сворачивается, сворачивается и входит назад в тело Господа. Пракритик Пролай называется, понимаете? И вот это знание, которое Верховный Господь дал мне для тебя, его нужно распространить по всему миру. И вот Брахма говорит, вот мы уже обсудили эти молитвы Брахмы, и Майтрея говорит в Видуре, как это творение происходило, как Брахма был создан, как кал, время, как время произошло, разделение времени, йоги, манвантары, как это все творилось, различные виды творения. Brahma, how created human beings? И как Брахма создал живых существ, людей и всех прочих. Гандхарва, different kind of creature, how created by Brahma? Oh, Maitreya Muni, I know this way speaking all about this. Now one point coming. This is a creation. Total explanation given by Maitreya Rishi. Объясненное Maitreya Rishi. But in the meantime, one condition is there. But when creation and a creation not going up, Brahma cannot expedite. He cannot give some acceleration to this creation. Brahma не может. Of creation not taking place. What to do? I wanted to create so fast. Быстро делать. То есть это вне в его воле. То есть он видит, что медленно все происходит, никто ему не помогает. Then what Brahma? И что Брахма сделал? Then Brahma. И тогда Брахма meditate. Начал медитировать. Брахма из своего собственного тела создал мужчину и женщину. Ману и Сатьярупа. Это был первый человек. Ману, Мануш. Это имя от слова Ману происходит. Manush. И вот на бенгале и санскрите Манушаха. Нара. На или нара. Нара мин мануш. Нара значит мануш. So this is all, this name came from Manu, this Manush. Tata De Sudhugu, actually here we find and Brahma first is his undone, he cannot create properly. Brahma не мог. I'm giving backside thing, I'm speaking fast. Возвращаюсь сейчас немножко назад. Brahma он the creation not going fast. Беспокоился, что медленно все было, и вот он создал Ману и Сатирупу, первых мужчину и женщину, и они получили указание от Брамы, о, Брама, что же нам делать? Исполняйте мое указание, поскольку это не мое указание, я получил это указание от Верховного Господа, чтобы я творил. И что же делать? Да, идите на земные планеты, на землю. Как? Где земля? Земли нет. Нет, есть. О, Господь. О, Отец. Земля, она под водой. Ну, во время творения я увидел вода везде, и я выпил всю воду. Откуда опять она появилась? Я не знаю. Откуда эта вода? И мы тоже не знаем, и как я могу исполнять указания, поскольку нет места, где жить, ну, где продолжать творение. То есть нет места, что же делать? Земля под водой. И вот Видура. И вот Парикшит Махарадж. Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджа. In between the sequence coming, that Vidurji Maharaj speaking to Vidurji Maharaj and Maitreya Muni speaking. You should keep track, very attention. Видура говорит Майтре. You know, now Vidurji is speaking his own feeling. Видура говорит свои чувства. Майтрея своему Гурудеву. Сутасопун сам сучира самасья, нанджо сасури бриритто артхо, таттад гунану саванам мукундо, падар винда хидай сужешам. Speaking. Сутасопун сам сучира самасья, нанджо сасури бриритто артхо, таттад гунану саванам мукундо, падар винда хидай сужешам. 13th chapter, 4th slope. Глава 4 слога. Видура говорит, мы можем читать Веды, Веданту. Человек может изучать Веды долгое время, очень много Вед. Но все же он не может результат так просто получить. Но вы можете получить наивысшее благо. Для чего вы произносите эти веды? Зачем? Что вы хотите? Какова причина? Вы хотите Верховного Господа, но так его не получить. Если вы будете слушать о славе чистых гуру и вайшнавов, у которых Кришна находится в их сердце, если вы будете прославлять их имя, то Кришна, он быстрее, гораздо быстрее к вам придет, вы получите результат быстрее. Татчад гунану саванам мукунда падар винда хидае сужешам. И вот те чистые саду гуру вайшнавы, те, в чем сердце Кришна пребывает, они могут закрыть Кришну в своем сердце или свободу прославлять их имя, тогда Кришна, он войдет там, где он явится в моем сердце, и нет нужды посвящать столько проблем изучению Вед, Веданты и прочих писаний, когда просыпается саду. около 2-3 часов ночи. Не каждый может вставать так рано, настолько слабыми. Бхактивинода Такур совершал харинам. И вот до тех пор, пока satsanga and asatsanga parallel going on. You are coming, attending Harikatha, doing asatsanga also. То есть, если вы совершаете сатсангу и асатсангу одновременно, то... Это не принесет вам блага настоящего. Например, Шрила Прабхупада приводит такой пример. У одного сына, одного заминдара, он заболел туберкулезом. Хотя он был сын заминдара, это очень богатый человек. Если кто-то узнает, что мой сын болен, они будут смеяться. И он позвал очень опытного аюрведического доктора и он позвал сына и спросили, как, откуда туберкулез у тебя, я не знаю откуда, как не знаешь, пойдем отдельно без отца поговорим, ты пьешь что-то или куришь, говори. Да, я немного курил, разве немного? И с сегодняшнего дня я буду тебя лечить, но условия ты не должен пить никакого алкоголя и не курить, и есть как следует молочные продукты, и не пытайся опять заниматься ерундой. И отец думал, что с моим сыном, ну, плохо с ним, но если будет слушать то, что я ему говорю, он вылечится, и что же делать, ну, вот, то и то. Но этот сын, когда доктор ушел, он побежал за этим доктором и сказал: «Доктор, просьба к вам, я уже сказал, что я буду слушать вас, но если вы разрешите мне пить и курить, то и лекарства тоже ваши буду принимать». Но доктор сказал: «Нет, надо выбрать, что делать. Либо лечиться, либо болеть». И также, если мы совершаем асатсангу вместе с сатсангой, как же я могу спасти вас? Невозможно. Единственное, что вы должны делать, это сатсангу. Никакой... Даже часть... Никогда вы не должны быть в асатсанге, иначе нет исцеления для вас. И вот Ману говорят Брахме, что ты... Мы готовы следовать твоим наставлениям, но предоставь возможность следовать, поскольку земля в воде, как, что там делать? Но Брахма сказал, как я вроде решил эту проблему, как это опять под Расаталу упало, и что и как делать. И Брахма начал думать. И тем временем Варахадев, он появился из его ноздри, подобно, значит, он был подобно комару. Брахма так чихнул, и он вышел из его ноздри, и перед Брахмой он смотрит какой-то комар, и он стал размером с крыту, потом с козу, и потом он принял такую великую форму. И Брахма подумал, кто это? Наверняка это Верховный Господь, иначе как это возможно? И он начал возносить ему молитвы, и этот Варахадев прыгнул в воду и эту землю своими клыками, он поместил ее на клыки и поднял. И вот он закрепил его в какой-то конкретном положении в пространстве. А когда Варахадев явился, все риши начали возносить молитвы. लिलिल्यूर अध्यो योयोस्तस्मै नमो कारण सुकरायते हाँ दिस वे दिया एक्चुअली प्रेम таким образом они возносят свои молитвы द्रुप्पायो सर्वक्रतबे क्रियात्मने वैराग्य भक्तात्मो जयानु भावितो भावितो ज्ञानायो विद्या गुरुवे नमो नमः. Actually, is Jagapurush, when Brahma is 13th chapter. Jagapurush и Брама. Actually, all Jagya was possible. Вся Ягья была возможна. By Varahadev. С помощью Варахадевы. Варахадев, он когда вышел из воды, он отряхнулся и. Then Kushankas. Kushankas, you know. И с водой, когда он отряхивался, и вместе с его водой, с его шерсти, волоски отлетели, и это куш и каш произошел из этого, без этого куша, травы куша, никакая ягья невозможна. Савудара, ятха, банат, нисрито, банат, нисарото, дата, дхрита, матанг, гаджендрасья, са, патро, паддини. Like one element, elephant, sometimes enters the forest of Padya, Padya Pu. Он заходит в лес. Sometimes one elephant, цветов лотоса, какой-то сумасшедший слон вот заходит в поле с лотосами, но эти лотосы, они очень нежны и прекрасны, слон такой грубый, неаккуратный, и подобно этому сумасшедшему слону, когда он прыгнул в воду и своими клыками поднял землю, и он был подобен сумасшедшему слону, который вошел в лес лотосов. И Майтрея говорит таким образом. We are surprised how you know Hiranyakasipu's kid. Because that time when Manu, откуда мы знаем, что Хираньяка убит, и в то время Брама думал, откуда Хираньякша появился, поскольку это он потом появился. Спустя долгое время, поскольку Вараха Аватар, мы можем думать, есть два Варахи. Один в общем, разных Манвантарах. Дакша. Дити-адити произошли, и после этого сон, daughter. Daughter of Daksha is Diti-адити. Then Aditi and Diti got married with Kardam. Сейчас рассказываю, кто от кого произошел, кто на ком женился. Kardam is a separate. Kardam is a get married with Devahuti. И вот откуда вот этот вараха, аватар, в то время, смотрите, Сиддханта в том, что два варахи было, один вараха, он явился, прыгнул в воду, спас землю, установил ее в конкретном месте, в пространстве и ушел. А другой вараха, вот этот вараха, он изошел с ноздри Брамы, а другой вараха, он сражался с Хираньякша, тот вараха из Чакшушманвантара. Понимаете? И таким образом можно видеть два варахи. И сейчас мы вернулись к тому, что первый вараха, как родился из ноздри Брамы, и сейчас последовательность разная. И сейчас мы обсуждаем, как про Дити. Из 14 главы Шука говорит. Actually, this Maitreya Muni, while discussing about this Varaha Dev Bhagwan, while he is speaking, he is speaking all together. He is not speaking separately. И вот Майтрея, когда он говорил о Варахе и Хираньякше, он это вместе говорил, он не разделял. А Майтрея Муни, он был настолько погружен, что он забыл рассказать, что они отдельные были. Но те, кто дают комментарии, Вишванатха Чакравати Пати или другие преданные, те, кто дороги Кришне, они его личные спутники, они дают комментарии, что в то время Хираньякша не было как-то возможно, и поэтому вот это дается такое решение. И вопрос возникает, как Дити получил таких детей, Хираньякху и Хираньякашипу. И вот однажды в один день Майтрея Муни говорит, Дити, она была очень обеспокоена, она хотела своего мужа прямо сейчас, но муж сказал, подожди, сейчас время неблагоприятное время, и ты подожди. Кашьяб, он попросил свою жену, подожди какое-то время, я люблю тебя, но сейчас я не могу, нет, надо сейчас. Я хочу детей. Хорошо, я сделаю, но подожди, нет, именно сейчас. И Кашьяб Муни подумал, может быть, это желание Верховного Господа, иначе как это возможно? Я совершаю баджан, последнее жертвоприношение, чтобы закончить мой сегодняшний баджан. Она беспокоит меня. Хорошо, пойдем. И после этого Кашьяб Муни, он омывался, когда он думал о Брахмане. О Господь, прости меня, я не был готов. Но, может быть, по твоему вдохновению это случилось. Мы послушаем, посмотрим, что случится в дальнейшем. И он вернулся в Баджан Кутире, и Дити плакала, прости меня, ты запретил мне, но ты сказал, что это не время. Но все же я была обеспокоена, прости меня, пожалуйста, и что же делать? И Кашьяб Муни говорит, ты просишь прощения, но уже ошибка совершена, я не могу ничего сделать. И так или иначе ты получишь опасных детей, кто коих будет бояться весь мир. Да, ты совершил ошибку. Я сказал тебе, что во время Шанкар Бхагаван он путешествует. Это не время. И ты совершила ошибку, и что делать? Ты сейчас должна результат получить, и нет прощения. Нет искупления, ты должна получить результат от этого действия. И что делать? Хорошо, у тебя будет внук, которому будет поклоняться весь мир. Его имя будет Прохлад Махарадж. Джай. Это Прохлад Махарадж. Для твоего внука все будет решено. Он будет великим преданным. So it's great, you know, facility you can get. So he's going to do great bhajan, nicely. He's, you know, this way, и вот таким образом Дити развила, она забеременела, и, соответственно, уже пришло время рожать, и полубоги очень обеспокоены и говорят: «О, Брама, о, отец, что же случилось? Мы чувствуем беспокойство отовсюду, вся наша сила ушла. Даже солнце не светит. Почему?» И вот говорят, сказали, что Дити родит двух демонов, они настолько сильны своей теджем, своей энергией, силой, даже уже находясь в чреве, они столько проблем вам причиняют, а если родятся, представьте, что будет. И вот полубоги, они начали ждать, что делать, и тем временем Дити, она родила двух мальчиков, близнецов. Один Хираньякша, а другой Хираньякашипу. И они были такими великими демонами, настолько сильными. Они могли разрушить даже большую гору. Даже вороны, они говорят: «О, ворон, я слышал, ты очень могуществен. Я хочу сражаться с тобой». И ворон посмотрел, кто такие демоны. Но он говорит: «Ну, я беден, слаб. Вы лучше сражайтесь достойной личностью. Вот он в воде, он может как-то к вам прийти, и вы помрете, вас убьют». Еще правда? Да, я сам ищу такого могущественного, достойного противника, чтобы у меня была возможность сражаться на равных. И где же он? Ну, подожди, придет. Вот ворон, он очень так вежливо себя вел. И вот тем временем, смотрите. You know, in the time, you see, he is searching this way, everywhere going, sometimes going to heaven. Yeah? This way, you see, suddenly, you see, внезапно он нашел, смотрел здесь и там, он нашел животное какое-то, вараха, этот вепрь. И кто это? Кто ты? Откуда ты пришел? Из воды? Нет, ты куда идешь? Но это первый раз землю спасли, а потом еще раз нужно было спасать. И в то время они сражались с варахой. Это животное. Чего ты хочешь? This way speaking all rubbish against Supreme Lord. И вот они начали оскорблять его. Actually, И Господь ответил Хираньяка Хираньякашипу. They are also giving answer to each other. Very rudely, very roughly, this Hiranyaka speaking against Supreme Lord. He don't know his Supreme Lord. Он не знал, что он Верховный Господь, обращался к нему как к животному. Что ты трогаешь эту землю, я убью тебя, не трогай. И вот началось сражение. Откуда Хираньяка и Хираньякашипу произошли? Какова причина? What is the reason? Maitreya Muni is speaking. И Maitreya Muni говорит. There actually is a long history. What is? Это долгая история. But one time in past, long ago. Однажды в прошлом. Первый сын Брама. Чатусван. Вот Чатусван. Они узнали у Брамы. They got clue from Brahma. They got clue about Supreme Lord. О Верховном Господе. So they wanted to they hear from Brahma. So first of all they was услышали, что они поклонялись безличному Брахме. Formless Brahma. The first of all in their previous life. В их предыдущей жизни, но на первом в первой жизни. Но потом, когда они услышали о Верховном Господе, отца от Брамы, они решили, мы должны пойти на Вайкунтху, чтобы получить даршан Господа. И вот они пошли. И когда они слушали харикатху от Брамы, они стали преданными. Они хотели получить даршан Господа. И на Вайкунтхе так много ворот, первые, вторые, третьи. И вот они шли, вошли в первую дверь, вторую, третью. И вот последняя дверь осталась, там Джай Виджай стояли. Они окрикнули их, куда пошли. С палкой. Ты как вы себя ведете вообще? Нет, не идите. Не пустим. Нет, мы должны идти. Нет, не пустим. И вот, когда они увидели этих Джай Виджай, они разгневались на них тоже. Как вы смеете? Вы не знаете, что на Вайкунтху простые люди не могли прийти. Как мы вообще дошли до Вайкунтхи, значит, и дальше можем пройти. Нет, не пустим. Ну хорошо, мы вас проклинаем. Вы как демоны здесь, как вообще возможно? Вы находитесь на Вайкунтхе. Вайкунтха значит нет кунтхи, нет никакого сомнения, нету. И ты, вы не знаете, нет, а нет неуверенности, нет, и вы, и поэтому мы проклинаем вас, падайте на землю, и Джай Виджай начали извиняться, но тем временем Верховный Господь очень быстро мог понять, что кто там спорит за воротами, он пришел. Вместе с Лакшми Деви и Чатушваны увидели, как его, о, тот самый Верховный Господь настолько прекрасен, они предложили ему свои полные поклоны, попросили прощения, что мы прокляли этих охранников, может, плохо выглядит, но они вели себя так и простите, пожалуйста. Praying in front of Supreme. Supreme Lord saying no. И вот Господь сказал нет. No question of excuse. Не нужно просить прощения. Это мое желание. You know, inspiration. The incident took place. The incident took place. It was my arrangement. Это мое желание. Be careful. Будьте осторожны. Вы не ответственны за это. И Чатушван. Я ответ. по моей воле это произошло. Я захотел, чтобы они отправились в мир, на землю, и у меня была возможность сражаться с ними. И Джай-Виджай начали плакать: «О Господь, как же мы сможем вернуться к Тебе?» И Господь сказал: «Смотрите, если вы думаете, правильно будете делать 7 жизней, если неправильно 3 жизни, то есть каким позитивным и негативным путем хотите пойти, вы принимаете все, что хотите». Они сказали: «Мы хотим побыстрее за 3 жизни вернуться к Тебе». Сначала они были Равана и Кумбхакарна, потом Дандавакра и Шупала, и потом, вот, соответственно, Хираньяка и Хираньякашипу. И в итоге они получили милость в горы Лили, как Камса. И таким образом Гуранга, он превыше всего, и мы очень... удачливо, поскольку мы пришли в Гурадаму. Мы не хотим быть нигде, мы хотим быть здесь, в Гурадаме. Это прекрасное место. И вот таким образом они упали. И сейчас случилось то, когда Верховный Господь явился перед Чудашанами, они учуяли запах туласи, которые были предложены лотосным стопам Господа. Вот кто-то предлагал их, и эти Чудашаны, они вдохнули аромат туласи и чандана, которые были предложены Верховному Господу. И даже смотрите, даже если вы, когда вы выдыхаете аромат туласи, чандана и цветов, предложенных Верховному Господу, вы очень удачливы, вы не можете представить свои удачи. Антаргатаха сабибарина чакаратесам шамчовам акчаражусамупи читтатанья бачентасяарабинда наянасападарабинда кинжалкамисса туласимакарандабаю антаргатаха сабибарина чакаратесам шамчовам акчаражусамупи читтатанья 15th chapter. Тасьо, кашьо, тасьо мин, тасьо, мин кашьо, бачен тасьяарвиндасьо. Тасьяарвиндасьо мин, Кришна санаранасьо. Значит, Наранасьо is good because Vaikuntha. Тасьяарвинданаанасьо, падаарвиндо кинжалкамиссо туласи макарандавай. Марайя тасьяарвиндасьо. Наравинда мин, Равинда значит Нарайна, и Туласи, Чандан, и Кеша. Это... Ну, что-то в Гопи Чандан добавляется, что он желтый становится. Ну, во Вриндаване его используют, и вот... такой аромат от этого исходит. И вот это все, когда предложено лотосным стопам Нарайны, то тогда, когда Нарайна к Чатушвану приходит, пришел. И Нарайна пришел к Чатушванам, и эти Чатушваны, они посмотрели на него, на Нарайну, и Лакшми была с ним. Но после этого они учуяли аромат туласи и чандана, предложенный Господу, и тогда они очень вдохновлены были. Какая-то реакция случилась, и когда они учуяли этот аромат, то тогда они почувствуют, что-то происходит с ними. Они почувствовали, как будто чем-то опьянены. Тасьяарвинданаянасападарвинда Кинджал камисса толоси макарандалаю, антаргатаха сабиварена чакарти сам, санчовам макшараджусаму пичиттатана. И хотя раньше они поклонялись пранаме, те шудры и женщины, они не должны произнести эту мантру, у них нет права. Описывается в писаниях, у них нет права произносить эту пранаму. И Чатушван, он поклонялся этому, они поклонялись этому слову Омкаре, и когда они учуяли аромат туласи, предложенный Господу, они были очень вдохновлены. И они начали говорить, и после этого они нашли, что Джая Виджай, эти стражники на вратах, они пали вниз. И Господь говорит: нет, вы не беспокойтесь, я благословляю вас, если вы будете негативно действовать три жизни, если позитивно, то семь. Я хочу, чтобы вы исполнили мое желание, поэтому отправляйтесь туда. И вот каждый раз Верховный Господь спасал их. Первое в форме Варахи, потом в форме Рамачандры, и потом в форме Кришны. И вот Джива Госвами под такую сиддханту приводит, только Кришна может даровать нам окончательное освобождение. И таким образом Хираньяка и Хираньякашипу описывается, как они родились, как сражались с Варахой, как они пали, и все это описывается кратко. И после этого они сражались с Варахой, и все полубоги, они были очень взбудоражены, они смотрели сверху, что происходит, и после этого Вараха взял и пронзил его своими клыками, и кровь, она начала литься, ну, из его тела, и полубоги начали возносить молитвы: «О Господь, ты правильно сделал, мы все очень довольны, поскольку тот демон, он так много проблем причинял нам всем все время, и мы очень обеспокоены были, не было никакого решения. Сегодня ты решил нашу проблему». И они так возносят молитвы Верховному Господу. И после этого творение происходит дальше. Земля была спасена Ману и Сатьярупа. Все. И вот они начали творить Ману и Сатьярупа. Manu got, у Ману, you know, было... The mother of Kapildev. Несколько сыновей. Девахути. Девахути. Акути, Прасути, Девахути. Акути, Прасути, Девахути. Акути, Ручае. Прасути. Агинту, Дакша. По сути, женой Дакши было. Таким образом, описывается их династия. И вот сейчас мы возвращаемся к Ману Махараджу, что Ману был заинтересован в том, чтобы отдать свою дочь замуж за Кардама. Девахути так много слышал о славе Кардама Риши. И она приняла решение жениться на Кардаме. И в то же самое время Кардама совершал баджан. Кардама, баджан. Вот он совершал великолепный баджан, и Верховный Господь дал ему указание, ты должен жениться на дочери Ману, Девахути. Так или иначе, Ману скоро придет к тебе скоро, чтобы отдать дочь в твои руки. Будь внимателен, это мое желание, прими ее. И Кардама совершал баджан и получил наставление Верховного Господа и ждал, и нашел какой-то виман, прилетел. In chariot, who is there? Кто, Manu, кто там был? Ману, Сатя, Рупа и его дочь Девахути вместе со всеми подношениями благоприятными. И вот они пришли, начали возносить молитвы. Он спросил, что же вы хотите, но он знает, что они хотят, но... Все же он спросил, зачем вы приехали, моя дочь, она хочет жениться на тебе. По воле Господа, ты должен принять ее, поскольку ты тоже, я слышал, хочешь принять Ашрам домохозяина, и она лучшая для тебя. Хорошо, я приму ее. Поскольку, смотрите, она была вдохновлена Нарадой. Нарада говорил так много о славе, о твоей славе. И с тех пор она решила жениться на тебе. Ни на ком еще. Ни на ком иначе. Хорошо, и вот они же поженились. И после этого Гориша Муни, они были приглашены туда, и после этого Ману Махарадж начал плакать. Он не мог потерпеть разлуки со своей дочерью. «Моя дочь, будь здесь, служи своему мужу, он очень велик. Иногда ты можешь ко мне приезжать, или я к тебе, поэтому не плачь, не беспокойся». Таким образом, Кардама и Девахути, они женились. И после этого Кардама Риши пообещал Девахути, смотри, так много, а он сказал, пока у нас не родится ребенок, я буду с тобой, но как только ребенок родится, в нашей семье я уйду. Ты не можешь остановить меня, хорошо. И после этого они ждали долгое время. И когда Мариша совершал баджан, Девахути помогала. И вот это, она была дочерью царя. Ману был императором всего мира. Это была его дочь, настолько была великолепна, но она была вынуждена совершать какое-то служение, а Риши совершал ягью. Яги и жена тоже должны помогать в этом, соблюдать же аскезы и прочее. И постепенно она так завяла, поскольку ну, муж совершает баджан. Все время яги совершает. И она должна следовать тем же аскезам, и так она похудела, засохла, и кто... И Кардама сказал, я очень доволен тобой, поскольку ты служишь мне без... не ожидая ничего взамен, и поэтому пойдем, я исполню твое желание. И так Ашвини Кумары, они соорудили какую-то юридическую ванну, в которой, если вы примете омовение, вся ваша красота, все здоровье вернется к вам. И когда Мариши сказал, иди, прими омовение, и ты восстановишься, ты станешь юной. И вот там было много служанок также, и когда Мариши своей йогической силой, он создал какой-то летающий остров. Камо-го Виман, то есть этот Виман мог в любое место полететь, не просто еда и вода, а все, вот такой летающий остров. What is not there inside the kingdom of, you know, Indra Maharaj? Там было то, чего нету в царстве Индра Махараджа. Мандата и прочие, они очень были удивлены этим. И вот когда Мариши со своей женой, они путешествовали долгое время по Вихаркора, на санскрите называется, и постепенно и так они у них родилась дочь или даже и после этого, когда Мариши хотел уйти в лес, но Девахути сказала, ты обещала мне, что ты будешь жить со мной, пока у нас не будет сына, поскольку он Верховный Господь, он forecast you that I am coming in the form of Он предсказал, что so till then you will have to wait. Kadam said, okay, let me wait. Я явлюсь в форме твоего сына, и поэтому жди. Он согласился ждать. After that you see, и после Kadam did you see waiting? Kadam Мариши ждал. After that you see, Kadam is waiting. After that someday they find that, you know, after that they find, и, как, и вот они обнаружили, что Верховный Господь явился как Капила Дев в их доме. И вот Капил явился в их доме, они танцевали от счастья, что сам Капил, Верховный Господь явился в их доме, и так много обязанностей у них было, и когда он выдал своих дочерей замуж за мудрецов, и когда этот сын, его сын рос, и в ведическом обществе такое правило, если when getting кто-то, one, you know, one, you know, boy, then when he is just enough to take responsibility, если, of wife, ну, I mean his mother, then it is the usual rule. Взрослеет, и когда он уже может позаботиться о семье, то отец этот, он обычно уходит в лес совершать баджан. То есть можно найти различные цари. Они все, когда у них подрастает преемник, они сразу отправляются совершать баджан в лес. То есть в ведическом обществе такое правило, они должны принять ванапрастху или саньяс в зависимости от желания. То есть жить в доме уже смысла нет, поскольку ваша наивысшая цель – это избавиться от материальных оков, чтобы достичь лотосных стоп Шри Кришны. Это цель. И почему вы не развиваете это чувство? И вот семейная жизнь, значит, постепенно вы должны развиваться. Вы женились, вы любите друг друга постепенно. Это любовь. Very small age, and maybe the wife is 22, and husband is 25. They are from Bangalore. Влечение друг другу пропадает, и потом уже не принимают ванапрасху. Дальше, вот я видел двух молодоженных, их было около 20 лет обоим, и они приглашали меня, они в Бангалоре жили, приглашали к себе домой, но я никуда не лезу. No, nobody can touch you. Nobody can do any problem. No, I'm not going. Ну так или иначе, И вот они говорят, что мы вот женились давно достаточно, ну, и сейчас мы уже чувствуем непривязанность друг к другу. Это мы утром просыпаемся в 3 утра, муж в 3.30 просыпается, мы совершаем баджан. И вот я видел потом их опять в Пуне, когда я с Бадан Махараджем там был, они узнали, что... Что Бадан Махарадж с каким-то бабой приезжает, это Шьям Баба наверняка, и вот она приехала, и была очень рада видеть меня. И вот таким образом, такого правила, что семейная жизнь, ну, постепенно она проходит, как сказать. Ну, то есть это этап на пути, и Кардама Риши, он ушел из этого материального мира, он хотел принять саньяс, и Сиддханта из этого исходит. Почему люди совершают баджан? Чтобы обрести Верховного Господа. Хотя Верховный Господь уже явился в его доме. Зачем он принял саньяс вообще? Вопрос возникает. Очень такой сокровенный вопрос. Очень запутанный. Какова причина? Зачем он ушел из дома, если сам Господь явился в его доме? Протокчо, порокчо, опорокчо. Протокчо, гьян, апротокчо, гьян, this kind of one. Kind of knowledge that you can gather with your sense organ. Знание, которое можно обрести с помощью органов чувств. Другое, если есть какое-то знание, вы можете получить осознание. If you are put it into direct field and facing problem, потом you can get. Или, ну, то есть есть вот несколько видов знаний. Если вы встретились с какой-то проблемой, то можете решить эту проблему. Апаракша – это сами делаете и результат получаете практически. Понимаете? И вот когда Мариши принял решение оставить этот материальный мир, хотя он получил милость Верховного Господа, сам Господь явился в его доме в форме Капилы Муни, но все же он решил оставить этот свой дом, чтобы получить полную милость Верховного Господа, поскольку он, если примет саньяс, он может получить такое чувство, как осознанно, как сказать, практически на себе испытать это все. Апаракша значит, это не прямо, а косвенно. Апаракша значит, нет покрытия майи, которое вас покрывает, это апаракша. Чувство, но чувство должно быть такое прямое. Не значит, что вы с помощью своих органов чувств узнали о чем-то, это не то будет, а апаракша, это значит, то есть это другое, протакша, гьян, это значит, вы что-то узнали через свои органы чувств и ум, ну, то есть теоретически можно сказать. Понимаете, очень такой запутанный, сокровенный вопрос. И вот сейчас суть в том, что когда Кардама Риши, ушел, принял саньяс, и тогда мать Девахути, она развила непривязанность, отречение. Она начала плакать перед своим сыном. Перед кем? Перед Капилой. И я забыл сказать, что также был там Бинду Сарова. Это очень важное место. И на берегу Бинду Сарова Девахути сидела и вопрошала копила Бхагавана. И вот она не думала, что он мой сын. Она вообще не думала так. Она думала, что он Верховный Господь. О, Господь, прости меня. Я обусловленная душа, спаси меня. И вот Майтрия Муни говорит: Тасмин бинду саре авасит Бхагаван копило кило питари прастите банам матуху прио чикрсая Тасмин бинду саре авасит Бхагаван копило кило. When father gone, then Kapil started doing bhajan. И вот когда отец ушел, Капил стал совершать бхаджан на берегу бинду саровара, и мать пришла к нему предложить свои поклоны. «О, Верховный Господь, я знаю, ты не мой сын, ты явился в форме моего сына, но ты сам Господь». I fall down into Maya. Пал в Майю. Спаси меня. Эту штуку завтра я буду обсуждать. So this book is very important. И вот эта шлока очень важна. Actually, it is number 7 slogan. Это седьмая шлока. You know, 25th chapter. 25 главе. It's very important, actually. Nibritta nitaram bhuman asadindriya darsana jeno sambhasvamanena prapanya andham tamaha prabhu.